Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Александра Твардовского. Александр Трифонович Твардовский – русский, советский поэт, писатель, журналист. Родился 8 июня по старому стилю 1910 года на хуторе Загорье, рядом с деревней Сельцо, ныне это Починковский район Смоленской области. В семье деревенского кузнеца Трифона Гордеевича Твардовского и Марии Митрофановны Твардовской в девичестве Плескачевской, происходившей из однодворцев. Дед поэта по отцу Гордей Твардовский был бомбардиром, солдатом-артиллеристом, служившим в Польше, откуда привез прозвище «Пан Твардовский», перешедшее и к его сыну. Это прозвище, в реальности не связанное с дворянским происхождением, заставляло Трифона Гордеевича воспринимать себя скорее как однодворца, нежели крестьянина. Матушка поэта, которую он сильно любил, Мария Митрофановна, действительно происходила из однодворцев. Вот как об отце и его хуторе позднее писал сам Александр Твардовский. «Земля эта, 10 с небольшим десятин, вся в мелких болотцах и вся заросшая лозняком, ельником да березкой, была во всех смыслах незавидна. Но для отца, который был единственным сыном безземельного солдата, земля эта была дорога до святости. Он многолетним тяжким трудом кузнеца заработал сумму, необходимую для первого взноса в банк. И нам, детям, он с самого малого возраста внушал любовь и уважение к этой кислой, скупой, но нашей земле, нашему имению, как в шутку и не в шутку называл он свой хутор. Между прочим, ходил отец в шляпе, что в нашей местности было странностью и даже некоторым вызовом. И нам, детям, не позволял носить лаптей, хотя из-за этого случалось бегать босиком до глубокой осени. Вообще многое в нашем быту было не как у людей. У Александра был старший брат Константин и 3 младших брата – Иван, Павел и Василий, и 2 младших сестры – Анна и Мария. Отец поэта Трифон Гордеевич был человеком начитанным, и по вечерам в их доме часто читали вслух Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Некрасова, Толстого, Никитина и Ершова. Трифон Твардовский хотел, чтобы его дети получили хорошее образование, и поэтому в 1918 году устроил старших сыновей Константина и Александра в Смоленскую гимназию. Позже она стала первой советской школой. Братья проучились там всего 1 год. Потом здание забрали под нужды армии, так как шла гражданская война. Так Александр и проскитался по школам до 1924 года. После окончания 6 класса ему пришлось вернуться на хутор. В то время он уже был комсомольцем. В 1920 году будущий поэт получил от отца сборник стихов Некрасова, который был выменен на базаре. Этот томик Александр Твардовский хранил всю свою жизнь. И свои стихи Александр начал сочинять с того же 1920 года. Чем больше он писал, тем более они его затягивали. Отец не очень-то верил увлечению подростка и говорил, что этим на хлеб не заработаешь. Однако после публикации стихотворения Александра в «Смоленской газете» сыном очень гордился. Пожалуй, уже можно начать приводить примеры стихотворного творчества поэта. И первым прозвучит стихотворение «Я иду и радуюсь». Я иду и радуюсь, легко мне, дождь прошел, блестит зеленый луг. я тебя не знаю и не помню, мой товарищ, мой безвестный друг. Где ты пал, в каком бою, не знаю, но погиб за славные дела, чтоб страна, земля твоя родная, краше и счастливее была. Над полями дым стоит весенний, я иду, живущий, полный сил, веточку двурогую сирени подержал и где-то обронил. Друг мой и товарищ, ты не сетуй, что лежишь, а мог бы жить и петь. Разве я, наследник жизни этой, захочу иначе умереть? Стихотворение Чкалов. Изо всех больших имен геройских, что известны нам наперечет, как-то по-особому, по-свойски это имя называл народ. Попросту, мы так его любили, и для всех он был таким своим, будто все мы в личной дружбе были, пили, ели и летали с ним. Богатырским мужеством и нравом был он славен, сталинский пилот, и казалось так, что эта слава не года, уже века живет, что она из повестей старинных поднялась сквозь вековую тьму, что она от витязей былинных по наследству перешла к нему. Пусть же по наследству и по праву в память о делах твоих, пилот, чкаловское мужество и слава чкаловским питомцам перейдет. Стихотворение «Весенние строчки». Утренник лег на дорогу ровным сухим полотном. Не торопясь, понемногу, солнце встает над бугром. Солнце, как тонкий орешник, выросло медным кустом. Заговорила скворечня, маленький радостный дом. Желтое стадо проталин в поле проснулось, живет. Радость угретых завалин, радость открытых ворот. В 15 лет Александр Твардовский стал писать маленькие заметки в смоленские газеты. А в 1925 году в газете «Смоленская деревня» было напечатано первое его стихотворение «Новая изба». Затем Александр, собрав несколько своих стихотворений, принес их поэту Михаилу Исаковскому, служившему в редакции газеты «Рабочий путь». Исаковский встретил юного поэта приветливо, позже став его другом и наставником. В 1928 году 18-летний Александр Твардовский переехал в город Смоленск и стал жить самостоятельно. Тогда же он был принят в Ассоциацию пролетарских писателей. В 1931 году была опубликована его первая поэма «Путь к социализму». В том же 1931 Александр Трифонович женился на Марии Илларионовне Гореловой, студентке Смоленского государственного педагогического института. И в конце того же года у них родился первенец, дочь Валентина. В 1932 году Александр Твардовский сам поступил на первый курс Смоленского государственного педагогического института. В 1935 в Смоленске в Западном областном государственном издательстве вышла первая книга стихотворений поэта, сборник стихов 1930-1935. А всего в период с 1925 по 1935 он написал и опубликовал главным образом на страницах смоленских газет и других областных изданий более 130 стихотворений. В своих поэмах, означенную ранее «Путь к социализму» и «Страна Муравия», созданную им с 1937 по 1936 год, и за которую в 1941 году он получит сталинскую премию, Твардовский, по сути, поддержал коллективизацию крестьянских хозяйств в стране и изобразил ее как предвестницу светлого будущего, даже несмотря на то, что его родители вместе с братьями были раскулачены и сосланы, а его родной хутор был сожжен. Некоторое время родители находились в ссылке в русском Туреке, куда он приезжал их навестить. В 1936 году Александр Твардовский переехал в Москву и поступил на третий курс Московского института философии, литературы и истории, который с отличием окончил в 1939. Стихотворение «Сверстники». Давай-ка, друг, пройдем кружком по тем дорожкам славным, где мы с тобою босиком отбегали недавно, еще в прогалинах кустов, где мы в ночном бывали. Огнища наши от костров позаросли едва ли. Еще на речке мы найдем то место возле моста, где мы ловили решетом плотичек светлохвостых. Пойдем-ка, друг, пойдем туда, к плотине обветшалой, где, как по лесенке, вода по колесу бежала. Пойдем, посмотрим старый сад, где сторож был Данила. Неделя без году назад все это вправду было. И мы у дедовской земли с тобой расти спешили. Мы точно поле перешли и стали вдруг большие. Наш день рабочий начался, и мы с тобой, мужчины, нам сеять хлеб, рубить леса, и в ход пускать машины, и резать плугом целину, и в океанах плавать, и охранять свою страну на всех ее заставах. Народ мы взрослый, занятой. Как знать, когда случится вот так стоять вдвоем с тобой над этой креницей? И пусть в последний раз сюда зашли мы мимоходом, мы не забудем никогда, что мы отсюда родом. И в грозных будущих боях мы вспомним, что за нами и эти милые края, и этот куст, и камень. Давай же, друг, пройдем кружком по всем дорожкам славным, где мы с тобою босиком отбегали недавно. Стихотворение «Снега потемнеют синие». Снега потемнеют синие вдоль загородных дорог, и воды зайдут низинами в прозрачный еще лесок. Недвижимой гладью прикинутся, и разом в сырой ночи в поход отовсюду ринутся, из русел выбив ручьи. И сонная, талая, земля обвянет едва, листву прошивая старую, пойдет строчить трава. И с ветром нежно-зеленая ольховая пыльца, из детских лет донесенная, как тень коснется лица, и сердце почует заново, что свежесть поры любой не только была, да канула, а есть и будет с тобой. Стихотворение «Дождь надвигается внезапный» посвящено дочери. Дождь надвигается внезапный, ты выбегаешь на дорожку, чтоб воротиться с первой каплей, зажатой в смуглую ладошку. В игре, в заботах хлопотливых, моя веселая, родная, растешь ты шумно и счастливо, о том не думая, не зная. Ты по траве гоняешь мячик, на плечи мне влезаешь ловко, и пахнет солнышком горячим светловолосая головка. О детстве горьком, захолустном я вспоминаю потихоньку и чуть завистливо, чуть грустно смотрю на милую девчонку. Целую русую без счета, запорошенную песочком, и все хочу тебе я что-то сказать, но не умею, дочка. Стихотворение «Как после мартовских метелей». Как после мартовских метелей свежи, прозрачны и легки, в апреле вдруг порозовели по вербному березняки, весенним заморозком чутким подсушен и взбодрен лесок, еще одни, вторые сутки, и под корой проснется сок, и зимний пень березовый нальется пеной розовой. В 1939 и в 1940 годах в составе группы писателей Александр Твардовский трудился в газете Ленинградского военного округа «На страже Родины» и в качестве военного корреспондента участвовал в походе Красной Армии в Западную Белоруссию и в Финской войне. По словам самого поэта, в то время, когда он часто писал для постоянной юмористической рубрики в газете «На страже Родины», и был придуман образ Василия Теркина. В январе 1939 года поэт был удостоен награды Орден Ленина, а в апреле 1940-го награжден Орденом Красной Звезды. Когда началась Великая Отечественная война, Александра Твардовского направили в Киев трудиться в газете «Красная Армия». В том же 1941-м в семье, жена со старшей дочерью были отправлены в эвакуацию, родилась вторая дочь Ольга. Летом 1942 года Александра Трифоновича направили в другую газету «Красноармейская правда». Книга про бойца без начала и конца – самое известное произведение Твардовского, поэма «Василий Теркин». По сути, это цепь эпизодов из Великой Отечественной, да и писалась она практически всю войну. Автор не раз пытался завершить сей труд, но читатели требовали продолжения, и в итоге главный герой поэмы дошел до Германии, а последняя строчка была написана весенним утром 10 мая 1945 года. Поэма «Василий Теркин» отличается простым и точным слогом, энергичным развитием действия, эпизоды связаны друг с другом, только главным героем. Автор исходил из того, что и он сам, и его читатель могут в любой момент погибнуть. По мере написания главы печатались в газете Западного фронта «Красноармейская правда» и были невероятно популярны на передовой. Поэма являлась одним из атрибутов фронтовой жизни, в результате чего Александр Твардовский стал, ежели можно так сказать, культовым автором военного поколения. Помимо прочего, Василий Теркин выделяется среди других произведений того времени полным отсутствием идеологической пропаганды, упоминаний о партии или вожде. Приказом от 31 июля 1944 года поэт редакции Третьего Белорусского фронта «Красноармейская правда» подполковник Твардовский Александр Трифонович награжден Орденом Отечественной войны второй степени за написание двух поэм «Василий Теркин» и «Дом у дороги» и многочисленных очерков об освобождении белорусской земли, а также выступления во фронтовых частях перед бойцами и офицерами. А приказом от 30 апреля 1945 года специальный корреспондент газеты Третьего Белорусского фронта «Красноармейская правда» подполковник Твардовский Александр Трифонович награжден Орденом Отечественной войны первой степени за улучшение содержания газеты, повышение ее воспитательной роли и написание очерков о боях в Восточной Пруссии. После окончания войны за поэмы «Василий Теркин» и «Дом у дороги» Александр Твардовский получил сталинские премии. Наверное, многим из поколения постарше со школьных лет памятны такие строки из поэмы Василий Теркин, как «Переправа, переправа, берег левый, берег правый». Или «Я сказал, не надо орден, я согласен на медаль». Ну а в этом выпуске прозвучит фрагмент из части поэмы Василий Теркин «О себе». «Я покинул дом когда-то, позвала дорога вдаль. Немала была утрата, но светла была печаль. И годами с грустью нежной, меж иных любых тревог, угол отчий, мир мой прежний, я в душе моей берег. Да и не было помехи взять и вспомнить наугад старый лес, куда в орехи я ходил с толпой ребят. Лес ни пулей, ни осколком, ни пораненный ничуть, ни порубленный без толку, без порядку как-нибудь, ни корчеванный фугасом, ни поваленный огнем, хламом гильз, жестянок, касок, ни заваленный кругом, блиндажами не изрытый, ни обкуренный зимой, ни своими не обжитый, ни чужими под землей. Милый лес, где я мальчонкой плел из веток шалаши, где однажды я, теленка, сбившись с ног, искал в глуши. Полдень раннего июня был в лесу, и каждый лист, полный, радостный и юный, был горяч, но свеж и чист. Лист к листу, листом прикрытый, в сборе лиственном густом, пересчитанный, промытый, первым залито дождем. И в глуши родной ветвистой, и в тиши дневной лесной, молодой густой смолистый золотой держался зной. И в спокойной чаще хвойной у земли мешался он с муравьиным духом винным и пьянил, склоняя в сон. И в истоме птицы смолкли, светлой каплею смола по коре нагретой елки, как слеза во сне текла. Стихотворение о скворце. На крыльце сидит боец, на скворца девица. Что хотите, а скворец – правильная птица. День деньской, как тут стоим в садике горелом, занимается своим по хозяйству делом. Починяет домик свой, бывший без пригляда. Мол, война себе войной, а плодиться надо. Стихотворение «Когда пройдешь путем колонн». Когда пройдешь путем колонн, в жару и в дождь и в снег, тогда поймешь, как сладок сон, как радостен ночлег. Когда путем войны пройдешь, еще поймешь порой, как хлеб хорош и как хорош глоток воды сырой. Когда пройдешь таким путем, ни день, ни два, солдат, еще поймешь, как дорог дом, как отчий угол свят. Когда науку всех наук в бою постигнешь бой, еще поймешь, как дорог друг, как дорог каждый свой. И про отвагу, долг и честь не будешь зря твердить. Они в тебе, какой ты есть, каким лишь можешь быть. Таким, с которым, коль дружить, и дружбы не терять, как говорится, можно жить и можно умирать. Вторая половина 1940-х годов выдалась для поэта Твардовского очень активной. Он был избран секретарем Союза писателей СССР, осуществлял руководство секцией поэзии, возглавлял и входил в состав различных комиссий побывал в зарубежных рабочих поездках в таких странах, как Норвегия, Восточная Германия, Болгария, Польша, Албания и других. Но не все было так гладко и легко, как могло показаться. В 1947 и 1948 годах критики разгромили книгу Твардовского «Родина и чужбина». Разыгралась настоящая драма, публиковать ее запретили, а автора обвинили в узости взглядов на реальность. В 1949 году ушел из жизни отец поэта Трифон Гордеевич, и Александр сильно переживал эту потерю. В начале 1950 года освободилось место главного редактора журнала «Новый мир», и должность предложили Твардовскому, который, ни секунды не задумываясь, принял предложение. Это была его мечта. Он всегда хотел делать продукт, а не посещать заседания. За 4 года, возглавляя редакцию, он сумел полностью переделать журнал. В начале лета 1954 года Твардовский дописал новую поэму «Теркин на том свете». А в августе его уже сняли с должности главного редактора. Одной из причин увольнения была попытка публикации новой поэмы. Чиновники узрели в ней сатирическое изображение работы партийных органов, а Никита Хрущев даже назвал ее политически вредной и порочной. В дальнейшем Александр Трифонович много ездил по стране, писал поэму «За далью даль», за которую позже, в 1961-м, получил Ленинскую премию. В 1957 году ему предложили встретиться с Хрущевым. Встреча продлилась 4 часа, и в итоге ему предложили опять стать главным редактором журнала «Новый мир». Поэт согласился на определенных условиях. Он хотел новых людей в редколлегии, а также желал меньше цензуры. Первое условие было выполнено, а вот второе – нет. Прессовать цензуры начали с самых первых номеров журнала. Громкие публикации были обвинены в политической близорукости. Однако Твардовский не унывал, а благодаря его журналу стали известными такие писатели, как Чингис Айтматов, Борис Можаев, Юрий Бондарев, Василий Искандер, Владимир Войнович и многие другие. Старания и упорный труд Александра Твардовского не остались незамеченными и были вознаграждены еще 2 такими наградами, как Орден Ленина в 1960 и в 1967 годах. Причем в 1960-м, к 50-летнему юбилею автора, вроде как должны были дать героя социалистического труда, но дали лишь орден Ленина. Ходил слух, что один из писательских начальников, Константин Воронков, сказал Твардовскому: «Вел бы себя осмотрительней, дали бы героя», на что Твардовский будто бы ответил: «Никогда не знал, что героя дают за трусость». Ну а скандально известное произведение «Теркин на том свете» удалось издать лишь спустя 10 лет в газете «Известия». В 1966 году состоялась премьера спектакля по произведению автора «Теркин на том свете». На премьере и последующих показах были аншлаги, но спустя 20 представлений спектакль запретили. Стихотворение «Чуть зацветет иван-чай». Чуть зацветет иван-чай, с этого самого цвета, раннее лето прощай, здравствуй, полдневное лето. Липа в ночной полумгле светит густой позолотой, дышит, как будто в дупле скрыты горячие соты. От перестоя трава никнет в сухом оперении, как жестяная, мертва, темная зелень сирени. Где-то уже позади день равноденствие славит, и не впервые дожди в теплой листве шепелявит. Не пропускай, отмечай снова и снова на свете легкую эту печаль, убыли, прибыли эти. Все их приветствуй с утра или под вечер с устатку. Здравствуй, любая пора, и приходи по порядку. Стихотворение там рядами по годам. Там рядами по годам шли в строю незримом Колыма и Магадан, Воркута с Нарымом. За черту из-за черты, с разницей малой, область вечной мерзлоты в вечность их списала. Из-за проволоки той белой, посиделой, с их особою статьей, приобщенной к делу. Кто, за что, по воле чьей, разберись, наука, ни оркестров, ни речей. Вот уж где ни звука. Память, как ты не горька, будь зарубкой на века. Стихотворение «Стой». Стой, говорю, всему помеха, то, что к перу садясь за стол, ты страсти мелочной успеха на этот раз не поборол. Ты не свободен был и даже стремился славу подкрепить, чтобы не стоять у ней на страже, как за жену спокойным быть. Прочь этот прах, расчет порочный, не надо платы никакой, ни той посмертной, ни построчной, а только б сладить со строкой, а только б некий луч словесный узреть незримый никому, извлечь его из тьмы безвестной и удивиться самому, и вздрогнуть, веря и не веря, внезапной радости своей, боясь находки, как потери, что с каждым разом все больней. В конце 1960-х годов на журнал «Новый мир» вновь стало всерьез давить цензура и партийное руководство. Александр Твардовский пытался встретиться и поговорить с Брежневым, но тот отказал. В феврале 1970 года поэт был вынужден сложить редакторские полномочия, и часть коллектива журнала последовала его примеру. Александр Трифонович тяжело переживал разгром журнала, и на фоне этого его сразил инсульт, приведший к потере подвижности и речи. А в больнице у него обнаружился еще и запущенный рак легких. Около года он прожил полупарализованным. 20 июня 1970 года поэт был награжден орденом Трудового Красного Знамени, а в 1971 за сборник стихотворений из лирики этих лет 1959-1967 был удостоен Государственной премии СССР. Стихотворение «Дробится рваный цоколь монумента». Дробится рваный цоколь монумента, взвывает сталь отбойных молотков. Крутой раствор особого цемента рассчитан был на тысячи веков. Пришло так быстро время пересчета, и так нагляден нынешний урок. Чрезмерная о вечности забота, она по справедливости не впрок. Но как сцепились намертво каменья, разъять их силой, выдать семь потов. Чрезмерная забота о забвении немалых тоже требует трудов. Все, что на свете сделано руками, рукам под силу обратить на слом. Но дело в том, что сам собою камень, он не бывает ни добром, ни злом. Стихотворение о сущем. мне славы тлен без интерес, и власти мелочная страсть. Но мне от утреннего леса нужна моя на свете часть. От уходящей в детство стежки, в бору пахучей конопли, от той березовой сережки, что майский дождь прибьет в пыли, от моря, моющего с пеной каменья теплых берегов, от песни той, что юность пела в свой век особый из веков. И от беды, и от победы любой людской нужна мне часть, чтоб видеть все и все изведать, всему не издали учась. И не таю еще признания, мне нужно, дорого до слез, в итоге твердое сознание, что честно я тянул свой воз. Явный мир поэт Александр Трифонович Твардовский покинул 18 декабря 1971 года. Он скончался в доме дачного поселка Красная Пахра Московской области. Тело поэта было похоронено в Москве на Новодевичьем кладбище. В завершении выпуска по творчеству поэта Александра Трифоновича Твардовского прозвучит стихотворение «Спасибо, моя родная». Спасибо, моя родная земля, мой отчий дом, за все, что от жизни знаю, что в сердце ношу своем, за время, за век огромный, что выпал и мне с тобой, за все, что люблю и помню, за радость мою и боль, за горечь мою и муку, что не миновал в пути, за добрую науку, с которой вперед идти, за то, что бессменно, верно тебе служить хочу, и труд мне любой безмерный еще как раз по плечу, и дерзкий порыв по нраву, и сил мне не занимать, и свято на подвиг право во имя твое, во славу и счастье, отчизна-мать. Несколько слов об увековечивании памяти поэта Александра Твардовского. В 1988 году был открыт мемориальный музей-усадьба «Александр Трифонович Твардовский на хуторе Загорье». Имя поэта присвоено Московской школе номер 293. Именем Твардовского названы улицы в городах Смоленск, Воронеж, Волгоград, Новосибирск, Балашиха и Москва. 22 июня 2013 года в Москве на Страстном бульваре рядом с редакцией журнала «Новый мир» открыт памятник Александру Твардовскому. Авторы – народный художник России Владимир Суровцев и заслуженный архитектор России Виктор Пасенко. Ну а завершат сей выпуск слова самого Твардовского, сказанные им на одном из его выступлений. «Я принадлежу к тому большинству рода человеческого, которое полагает, что действительность, независимо от моего видения ее, есть при мне, была до меня и будет после меня. И она для меня высшая ценность, и я не хочу ее замены никаким прихотливым видением ее, если это видение, особо художественное видение, не служит выяснению сущности этой действительности и не берет на себя никакой ответственности за нее перед людьми, перед миром. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру.